Роберт Форд. Стихи для Лили Брик. Подстрочный перевод. Вы не являетесь ничьей тенью, вы сияете и светите сами, вы цель направления птиц и берез Переделкина, и потом ничего не поделаешь. Над сегодняшним молчанием мы слышим резкую, страшную лиру, от которой цепенеет наш маленький мир.